Глава 21. Изабелла в исповедальне. Ссылка всеми уважаемых и любимых генералов возбудила неудовольствие не только в войске, но и в народе, и оно увеличивалось еще убеждением, что мужи эти добивались свободы, которой все более и более жаждали все, и что они, служа правде, пали жертвой гнусных интриг реакции и бравших перевес пороков в высших кругах. Прим, отличавшийся не только как храбрый полководец, но и как щедрый, благодетельный христианин, добродушие которого вошло даже в пословицу в беднейших классах народа, приговоренный королевою к ссылке, вместе со своей прекрасной супругой и с новорожденным сыном, отправился за границу. Серано, пользовавшегося глубочайшим расположением войска, постигла та же участь. Причина этой немилости не могла остаться неизвестной. И вместо этих-то представителей королевской гвардии, которые были гордостью нации и на которых, когда они являлись на стороне королевы в качестве ее защитников и советников, народ смотрел сверкающими глазами и приветствовал их громкими криками радости, теперь явились фавориты, к которым относились с недоверием и презрением, так как их влияние и подлые замыслы не могли оставаться неизвестными, несмотря на ордена и почетные должности, которыми их награждали. Королеве, добивавшейся популярности и день ото дня погружавшейся все более и более в пропасть, с насмешливой улыбкой кланялись, когда она со своим супругом и с Марфори каталась по плацу Майор или Прадо. При ее появлении в театре, когда оркестр играл национальный гимн, ей громко шикали и оказывали всевозможные неуважения. Ее щадили меньше прочих членов королевского семейства. Короля открыто называли таким именем, которое мы отказываемся передавать. А супруга Марии Христины называли торговцем-невольниками, который омывает свои руки потом и кровью тех несчастных жертв, которых отвозили на Кубу. Патера Кларета, не стесняясь, называли лицемером и сводником, Марфори — жалким Майо. При встрече с членами двора все отворачивались, чтобы не снимать перед ними шляпы. Нарваец, не обращавший внимания на интриги при дворе и сознававший, что силою тут ничего не сделает, оставил монахиню, патеров и продолжал свои тайные деяния. Он стал жестоко преследовать недовольных и с каждым днем увеличивавшееся число приверженцев сосланных генералов. Силою он подавлял всякие справедливые требования, и старый вермудец, достигший 80 лет, но все еще твердо владевший топором, имел более дело теперь, чем тогда, когда Эспартеро усмирял восстание карлистов. Чтобы народ не замечал увеличивавшегося числа приговоренных к смертной казни, Нарваец приказал не строить эшафот на плаце де ла Чебада, прежде площадь Педро, а предпочел, по примеру Парижа, приводить в исполнение решения на тюремных дворах, чтобы не показывать народу этого страшного зрелища. Для присутствия на них назначались только свидетели, а затем казнь совершалась без всяких церемоний. Это было тише и лучше. Повозка палача, на которой отвозились трупы несчастных, не была более запряжена ослами и не сопровождалась более помощниками палача, одетыми в красные рубахи. Этого изменения, а также концессии на постройку железных дорог, достигла Испания во время правления Нарваеца. Надо притом заметить, что благодаря мракобесию ревностных иезуитов железные дороги считались созданием дьявола и потому часто разрушались крестьянами, так что ездить по ним было крайне опасно.